Глава 14. Талый снег искрился под радостным солнцем. Летели, припадая к лукам седел, княжеские вершники. Запряженный шестериком кожаный расписной, окованный серебром возок, стремительно нырял, не спадая и возносясь на взъемах дороги. Кони, дико оскаливая зубы, взметывали мордами, клочья белой пены летели с удил. Человек, что полулежал в воске, рослый, подбористо-сухощавый, с богатырским разворотом широких плеч и крутыми взбегами намечающихся пролысин по сторонам лба, с умными широко расставленными глазами, был великим князем Владимирской Руси. Золотой, как звали еще Русь Киевскую, или Великой, или, скоро скажут, Святой Руси. Он был им недавно, а спроста речи стал им только вчера, после того, как под колокольные звоны Владимирских соборов был торжественно возведен на стол великокняжеским престарелым митрополитом Максимом. Вчера было богослужение в Успенском соборе, стечение толп народных. Вчера владимирские бояре целовали крест новому великому князю. Вчера были встречи и здравицы, нечаянные слезы матери, вдовствующей великой княгини Тверской Ксении Юрьевны. Мать обещала быть за ним днями. Вчера читались ханские данные тахтой ярлыки, положенные сейчас в ларец, окованные узорным железом. Эти драгоценные свитки с русскими и уйгурскими знаками, с серебряными печатями при них и золотом наведенная пайдза, врученная ему тахтою, и деловые пергаменты о купцах, гости Тверском и иноземном, о торговле через Орду с враждебной татаром Персией и послания прочим князьям Руси Великой, отныне подручным ему, и ханская грамота господину Великому Новгороду, и заемные письма бухарцев, коим задолжали в Орде, все они ехали вместе с ним, молчаливым грузом власти и забот, быть может, более тяжких, чем сама власть». Вчера творился пир до поздней ночи, и упившихся гостей слуги выводили под руки, бережно провожая до опочивален, а сегодня, мало соснув на самой заре, новый великий князь торопится домой. Вершники, подскакивая, припадая к лукам седел, летят впереди. Неутомимо и стремительно работая ногами, шестерка широкогрудых гнедых коней несет невесомый для них расписной и осеребренный великокняжеский возок. Брызги тяжелого весеннего снега из-под копыт, словно крупные градины, равномерно ударяют в кожаный передок кузова. Летят попарно вслед за воском стремительные татарские кони молодшей дружины. Летят встречу мимо лапистые ели, оранжевый частокол боров и белорозовые вспышки берез по сторонам пути. Летят, проносясь мартовские голубые снега. Летит круглое солнце, дробясь и сияя в снежном серебре. Поезд великого князя Владимирского скачет в Тверь. Князь полулежит, прикрыв глаза. Он отдыхает после бессонной ночи и трудного, призриха отягощенного событиями вчерашнего дня. Думать он себе запретил до Твери, и все-таки сквозь набегающую дрему неотвязно и настойчиво думается. Даже не мысли, образы встают перед полуприкрытыми глазами. Лицо Юрия. Юрий воротился из Орды раньше, и это одно уже достаточно плохо. Непроницаемое лицо тахты. Кто ему этот, несомненно, умный монгол? Друг или враг? Чего хочет от него тахта? Что разрешит и чего не позволит князю Владимирскому верховный хозяин русского улуса? Не затем ли отпустил он Юрия прежде, чтобы тот успел укрепить Переяславле Москву? Сейчас все тверские бояре потребуют от него немедленной мести за Акинфа, и никто, ни единый из них не задумается, можно ли, не зная мыслей тахты, подымать рать на Юрия. Какое у тахты гладкое, какое бесстрастное лицо. Власть он ему вручил. Власть ли вручил ему? И теперь Новгород. Он представляет себе новгородские соборы, как глядишь на них с лоди от городца, видит детинец, великий мост, ладейную тесноту и толпление людское по берегам, сердито размыкает очи, плохо поворотилось с Новгородом. И еще хуже, хуже всего Переяславский погром. Акинф. По телу непроизвольно проходит горячая волна бешенства. Он сжал кулаки и тотчас сковывает себя. Нельзя. При слугах, при печатнике, что важно, охраняет ларец с грамотами и преданно смотрит в лицо господина своего. И все же Акинф. Таких ошибок нельзя даже и прощать. Но кому теперь не простить, когда Акинф с Давыдом убиты? Детям Акинфа? Смешно. И вновь встает перед глазами загадочное лицо Тахты. Друг или враг? А сам я? Друг или враг ему? Данник не может быть другом, не лукавь. Не знаю. Это честнее. Ну так что ж ты хочешь от него? Свободы? Не так. Чего ты можешь хотеть? А это уже не по совести. Он дал тебе власть, по праву. Он мог отринуть право и вручить власть Юрию. Зачем? Почему невозможно, чтобы просто в поле наедине он и Тахта сказали друг другу правду? И что тогда? И какую правду сказал бы ты Тахте? 34 года — вершина жизни и мужества. Ум зрел, телесные силы и силы духа в полном цвету. Время действовать, время главных свершений твоих и главного дела жизни твоей. Спеши, годы, что кони, и их не воротишь назад. Так кто же ему Тахта? И кто он Тахте? Уснуть, не думать, не думать, не думать до Твери. Точно в детстве, когда катишь на санках с горы, виляют полозья на раскатах. Тело, когда сани ухают вниз, на миг становится легким. Вот-вот полетишь. Слышно, как заливисто кричит возница, вращая в воздухе над конскими спинами мелкоплетенный ременной кнут. «Эй, соколы мои!» Крупные градины талого снега равномерно и глухо ударяют в кожаный передок. Воска. Тверь встречала великого князя колокольным звоном. Михаил, надумавший было въехать в город в воске, при виде чернеющих толп людских, звонкими кликами приветствовавших показавшийся на Владимирской дороге княжеский поезд, раздумал, приказал остановить и подвести верхового коня. Пока слуги летали с приказом, он, вылезший из воска, стоял, слегка поводя плечами, с удовольствием расправляя затекшие члены, вдыхая свежий чистый ветер родной Твери, и весело озирал поля, деревни, Волгу, переметенную снегами, и свой город, не вмещающийся в венце стен, изобильно выплеснувший с Лободы и Посады сюда, и в Заволжье, к Тверце, и в ту невидную от селя затьматскую сторону». Вдалеке посвечивал, венчая город, золотой шлем родного, своего Спасского собора, который они когда-то закладывали с матерью. Сейчас уже такого привычного, что без него, без этой светлой точки первой, когда издалека подъезжая покажется Тверь, уже нельзя и представить себе родимой стороны. Невидны от сели птицы... Разве что князь прищурил свои на диво зоркие очи. Словно тонкая пыль порой мелькает в лазурной синеве, вьются сейчас, ширяясь в потоках воздуха над главами храма, висят, касаясь носами крестов, и, повисев, отлетают, относимые ветром, и кружат, распустивши крылья, словно листья, облетающие с осенних дерев. Нигде нет такого прозрачного ветра, нигде не дышится так легко. Вдали радостно били колокола. Скакали встречу вершники, обвязанные праздничными полотенцами, словно на свадьбе. И при виде их вспомнил жену, Анну. Сердце дрогнуло сладкой истомой. Заждалась. Дети, наверное, подросли. Он стоял, чуя сквозь тонкие сапоги влажный холод снега, и все было радостно, и то, что слуги замешкались с конем, не рассердило сейчас. Обыч дороги, провариваясь в рыхлый подтаявший снег, бежали какие-то люди с румяными лицами, веселые, кричали. Завидя своего князя, стали срывать шапки и махать ими. И Михаил, улыбаясь им, слегка помахал рукой в ответ, принял повод, уже подвели коня, и, не глядя, привычно проверил кончиками пальцев, ладно ли затянута подпруга, вдел ногу в круглое стремя и взмыл в седло, не тронув подставленного плеча стременного. Легкой рысью Михаил тронул вперед, и за ним, удерживая на натянутых поводьях рвущихся в бег коней, возничие повели княжеский возок, и дружина, умеряя конский скок и вытягиваясь мерную чередою, тронула вслед за князем. Толпа густела. Вот уже не отдельные молодые посадские, выбежавшие за 3-4 поприща встречу своему князю, а плотная литая громада горожан оступила дорогу, сдавив собою череду наряженных всадников. Конь Михаила стриг ушами, гнул лебединую шею, всхрапывал и косил, сторожка выискивая копытами узкую полоску дороги, еще свободную от переступающих человечьих ступней. В сплошном радостном кличе тонули даже голоса колоколов, и Михаил точно плыл над толпою по воздуху, неслышный в криках граждан, посвечивая алым круглым верхом опушенной бобром шапки. Струящийся с плеч князя соболиный опышень открывал красные, отделанные золотым кружевом сапоги. В перстатых рукавицах зеленого шелка с широкими раструбами, тоже обшитыми золотой кружевной бахромой, он легко держал поводья. Порою, перекладывая их в левую, правой рукой, поднимая ее над головой, он махал людям, и крики разом становились еще громче. То и дело, прорывая строй ратных, тянулись к нему смерды, ремесленники и купцы. Чьи-то руки трогали за сапоги, за седло, за края опышня, кричали «Здравствуй! Здрав буди, княже!» На то, чтобы так проехать Аполье, миновать Владимирские ворота и по главной улице добраться до своего терема, ушло без малого 3 часа. Тут тоже рядами выстроились встречающие. От ворот до крыльца были расстелены сукна, и Михаил, спешившись, пошел по сукнам, узнавая знакомые лица, улыбкой, мановением длани или наклонением головы, отвечая на приветствие бояр и челяди. Благословясь у епископа Андрея, что с дарами встретил князя у крыльца, Михаил начал подниматься по ступеням. Усталость, была нахлынувшая на него от утренней многоверстной встречи, исчезла, когда он увидел, наконец, сияющее и ждущее лицо супруги в венчике белого бруса под темно-синим платом и рожицы сыновей, что принаряженные стояли рядом, держась ручонками за бархатный материн подол, и уже ждали, чтобы хоть мимолетно коснуться отца, когда он торжественный будет проходить на сени. Легко и пружинисто всходил он по ступеням терема, слегка вскидывая голову, помолодев ликом, так как подымался когда-то 15-летним юношей после неудачной войны с Дмитрием, как возвращался после съездов и путей, после того, как вместе с покойным Данилою остановил рать Андрея под Юрьевым, после Владимирского и Переяславского снемов. И все то был один долгий путь к этому нынешнему восхождению, когда он, наконец, подымается по этим ступеням главою Владимирской Руси. Потом было богослужение в соборе. Епископ Андрея, принимая благословение, просил зайти для беседы. Был пир на сенях и клики дружины. Князь почти не пил, ибо готовился к приему гостей, бояр, купцов и послов иноземных. От столов в думную палату. Отношения с зятем Юрием Львовичем Волынским после смерти сестры становились все холоднее и уже тревожили. Нынче волынский князь надумал паять за себя полячку, и, слышно, вовсю ликуется с латинскими попами. Не ведает, что творит. По той есть епископом Андреем, сам Литвин должен понимать, Михаил сразу без околичностей заговорил о самонужнейшем сейчас, проповедании веры православной среди ордынских и литовских язычников. «Почему католики столь успешны? Они в Литве и в Орде, и в Цесареграде они. Несите вы слово о Господе, яко древние мнихи. По что они ходят? Ходят? Мало. И не проповедуют слово Божие вперекор латинам? Нет. Мало веры, мало убеждения. Истреблены суть философы нашей земли», — сурово возражил Андрей. «Мало людей книжных. Киеву, но не конечное запустение наступает. Волынь? Ростов?» У Михаила едва не вырвалась дверь, но не сказалось слова. Подумал, прав Андрей. Хоть и привечает он мужей, умудренных книжному знанию, но не створилось еще нового Киева. Не створилось даже и Ростова из Твери. Что-то в деле сем есть такое, чего не достигнуть ни серебром, ни милостью княжею, а токмо преданием и долгими годами старины. «Не крепки в вере и сами смерды русской земли», — говорил Андрей, строго глядя в широко расставленные тяжелые пронзительные глаза князя, на его начавшие обозначаться залысины в темных, слегка вьющихся волосах. «Букву, но не дух приемлют, мере, чуть, весе Литва. Служат Господу, яко идолам, молебны, яко требы творят. Вскую темным сим словеса божественные, надобен пример и время, годы и годы, быть может, века. Католикам проще, прелесть латинская в букве суть, а сем ни по что много и глаголыти». Михаил, все так же пронзительно глядячи, слушал епископа непрекословия, но Андрей, начав отвечать князю в твердой запальчивости правоты, все более начинал чувствовать, что тот прав. И с горем надобно признать, что не стало должного отпора латинам в землях православных, ниже и в самом Цареграде Кесарском. Помедлив, спросил сам о том, что тревожило его как служителя. «Кто заменит ветхого деньми митрополита Максима, когда придет его час?» «Митрополит еще не умер», — возразил Михаил и вспомнил дрожание старческих рук старого Максима. Воистину, надлежало и ему подумать о восприемнике. «Русь должна иметь своего духовного главу», — и с новым пронзительным вниманием оглядел он Андрея. «Не он ли?» И что-то сказала «нет». И Андрей, утупив очи долу, тоже отрекся от невысказанного. Осторожно предложил восприемнике владимирского игумена Геронтия. Об этом намекала давеча Ксения Юрьевна, государыня-мать. Не вместе ли надумали? Мать в последние годы уже не во всем, а не всегда оказывалась права, как с горем убеждался Михаил, для которого Ксения долгие годы была не только матерью, но и заменяла отца, советуя и направляя в делах господарских. Геронтий. «Ну что ж, как еще взглянет зять, и русских епископов как еще в одно соберешь?» Михаил встал, прямой, стремительный. Литва нависала над самым Олешьем, мусульмане умножались в Орде. Без веры и без вероучителей добрых не победить. Дай Бог, чтобы они с матерью не ошиблись когда-нибудь в епископе Андрее. А теперь Новгород, еще Москва, еще Волынь, гибнущая, сама того не замечая, и мертвая Кинф, который теперь после смерти заботил едва ли не более чем живой. Неужели потребуют от него похода на Москву? И ссоры боярские, своих с пришлыми из-за мест в Думе, из-за кормлений, из-за доходных волостей, Вот такой он получил в свои руки Русь, и он обязан высшей волей поднять ее из руин, воротить блеск древнего киевского стола времен Владимировых. На миг голова закружилась от безмерности бремени, взятого им на рамена своя. К нему просились немецкие и литовские гости. Велев подождать, Михаил вызвал Бороздина с Александром Марковичем. Долго слушал о делах новгородских, переводя взгляд с сердито брызгавшего слюною Бороздина на немногословного и чем-то озабоченного явно младшего посла. Александр Маркович вознамерился было сказать нечто, и Михаил внутренним чутьем понял, что следовало поговорить с ним наедине, но отослать старика, оставив при себе младшего, было неловко, и он спросил прилюдно, чуть поморщась. Александр Маркович начал сказывать о том, как баял в Новгороде со смердами, и все было не то, или же не совсем то, но Михаила торопили иные дела и люди, и он сдался, порешив отпустить послов. «Ну ладно, идите». Про себя где-то отложилось поговорить с Александром Марковичем погоднее, и ушло в глубину, в далекие потом. Нахлынули гости. Купеческая старшина Твери. Этих обрадовал ордынским договором торговым. И сам обрадован был тем, как дружно и готовно откликнулись на его слова купцы, как возмущены были новгородским непокорством. Конечно, не утеснен новгородского гостя Тверскому не жить, а все же... За ними гости иноземные, от Ганзы, Литвы и от Кесаря кесарские земли. И всем утвердить старые грамоты, и всем надо бельготы, ярлыки на проезд в Орду и к Хвалынскому морю. После них свои посулы от земель западных с грамотами волынского князя. Отодвинул, спросил, Юрий Данилович что? Послов к нему, как к великому князю Владимирскому, из Москвы не было. Ну что ж, где-то в душе вознамерился было совсем не трогать Юрия. А теперь тот сам напрашивается на войну. Тут и тахта не воспретит. Однако война должна быть малой для страстки больше. И снова поморщился. Такое с оглядкой всегда унижало Михаила. Мимоходом, но заботливо вопросил о плененном в Костроме княжича Борисе. Распорядился кормить за своим столом и держать в вышних горницах. Пущай пленник не чувствует плена. Он гость желанный великого князя. И только о нелюбии между ним, Михаилом и князем Юрием, Борису ни к чему». Воротится когда, может, не так ретиво станет помогать брату. Тут же и пригласил Бориса трапезовать с собой в ужину. Как жаль, что Данил Александрович умер, не побыв на столе. Но тогда? Тогда бы Юрий дрался за стол еще злее и имел бы права, коих ныне лишен. Как был прост, спокоен и мягок Данила при жизни, и как мертвый стал он заботить паче Меры, паче Дмитрия, уже позабытого всеми, паче Андрея, чья могила даже и не просохла еще, паче даже и Акинфовой смерти. И потом торжественный ужин с боярами, среди коих дети Акинфа Великого с Андреем Кобылою обласкать, и московский пленник Борис обласкать паки, и не обидеть своих, и быть веселым и щедрым. Он не устал, не заботен, не гневен, нет, он светел и радушен, глава и отец, они возлюбленные чада его». И уже потом, после гостей, наконец-то можно хоть немного распустить себя, хоть немного отдохнуть от тяжкого, теперь чуется, насколько тяжкого дня, скромный ужин в кругу семьи. Заждавшаяся Анна, дети, что теперь, только теперь, лезут на колени, цепляясь за плечи и бороду отца, трутся носами о шелк отцовского домашнего просторного нарядного сарафана, накинутого на плеча только что взамен суконного, отделанного парчой и жемчугом княжеского зипуна. Митя так прямо и зарылся мордочкой в большую ладонь отцову. «Скучал по тебе», — говорит Анна грудным, с лебедиными переливами, трепещущим голосом, и отклоняется, выгибаясь, полураскрыв полные губы. И Михаил невольно скашивает глаза, не увидели б слуги отуманившихся на долгий миг, пока не справилась с собою глаз княгини. «Скучал, баишь? Батя, а я на коне ездил, а Сашок еще не умеет, а мы подрались с дворовыми, а я мамке не пенял, вот!» Сын гордо оглядывается на мать. «Теперь о давешней драке и сказать мощно. При бате ничего никому не будет». И снова: «Батя, а ты так-то увидел? Какой он? А у нас привезли рыб. А сетра большого-большого, больше коня, я тебе покажу. Грамот я уже выучил». Торопится упредить отцов вопрос. «Ну, напиши азбуки веди». Митя, высунув язык, старательно водит писалом по вощенине. Буквы ползут врозь, прыгают, и все же получаются уже. Уезжал в Орду, сын еще ничего не умел. «Еще тучил?» «Ага!» Загибая пальцы и мимоходом легонько отпихнув сестренку, что молчаливо сопя лезет на колени к отцу. «Раз, два, три, четыре, пять, семь, нет, шесть, семь. Бать, а тебе когда будет 100 лет? Через 66?» «Верно». «Сам счел?» «Сам!» И застеснялся, опуская голову, покраснев, признается отцу. «Мама помогла немножко». «Ну, а пение учит тебя?» — спрашивает, подхватив сына на руки Михаил. Митя кивает головой. «Ну, покажи!» — говорит он, посадив первенца на колени. «И научи меня оправданием твоим!» Немножко сбиваясь, пропевает сын. «Не так!» И красиво, низким, глубоким голосом Михаил пропевает, а Митя подтягивает тоненько, во все глаза глядя на отца. «И научи меня оправданием твоим». «Ну, идите спать». Все трое прижимаются личиками к отцу, не хотят уходить. Кормилец кое-как отрывает их от отца по очереди и уносит в постелю. Последнего Митю, и он еще успевает спросить то, что намерился прошать с самого начала, да как-то совсем и забыл. «Батя, а ты теперь на войну поедешь?» «С кем?» «С московским князем Юрием». Михаил усмехается, глядя на сына. «Сам выдумал?» «Да, все бояре бают, что будет война с Москвою и с новым городом тоже». «Не будет войны, сын. Постараюсь, чтобы не было войны. Большой войны». Нянька уже ухватила Митю и понесла в постель. Михаил вылез из-за стола, ступил в изложение благословить детей на ночь. Подошел к широкой кровати, где на взголовье уже уместились все три детские рожицы. «Батя, а ты теперь самый-самый сильный?» — задает Митя вечный детский вопрос, ухватив отца за палец и не отпуская от себя. «Батя самый сильный, спи», — подсказывает Анна из-за плеча мужа. «Сильнее, так ты?» «Нет, сын, так ты сильнее». «Почему?» — разочарованно и капризно тянет Митя. «Почему не ты?» «Вырастешь, поймешь. А пока спи, сынок». И ночь. Скинув сапоги и ополоснув руки, он помолился. Сам, не вызывая слуги, задул свечи. Анна ждала, истосковавшаяся, неистовая, молча ласкала, молча со сжатыми зубами прижималась губами к его губам, коротко стонала, подумалось самой: «Беспременно понесу с этой ночи». Тихо плакала потом от счастья, от долгих пережитых наедине запрятанных страхов. Никогда допреж не боялась за него так безумно, как в нынешний его отъезд в Орду. И он уснул с мокрыми от ее слез губами, Она еще долго, бережно, стараясь не будить, целовала бугристые руки и широкую, твердую, в темнеющих завитках грудь своего князя, любимого, родного, великого. Для всех теперь великого князя Владимирской земли.